хотя прошли долгую пчелиную жизнь. Нет, жизненный опыт — это драгоценность, ради которой стоит рискнуть. Внизу, среди травяных стебельков, прошагали муравьи. Они явно спешили, и песенка их звучала в маршевом ритме. Но маленькой пчеле почему-то стало грустно от этой мелодии. Жизнь ужасно коротка, быстро так проходит, но разбойник дурака вкруг пальцы обводит. Муравьи были хорошо вооружены и выглядели опасными, дерзкими. Вскоре они скрылись вдали, но кое-кого успели разбудить. Раздался грубоватый визгливый голос, и лепестки большого цветка раскрылись. Оттуда вылез большой толстый жук. Он весь был покрыт сверкающей броней, которая отливала то синим, то зеленоватым, а то даже и черным. И жук казался, по крайней мере, в 2-3 раза больше Майи. Она подумала, что броню его никто не сможет пробить, а гудит он таким суровым, пугающим голосом. Муравьи разбудили его, и теперь у него плохое настроение. Волосы у жука растрепались, он еще не совсем проснулся и сердито протирал глаза. «Я иду!» — загудел жук. «Я иду! Дорогу!» «Как хорошо, что я сижу в колокольчике!» — порадовалась Майя. Она чувствовала себя в безопасности в своем укрытии, и все-таки она немного испугалась. А жук тяжело заковылял сквозь влажные травяные заросли. И, честно говоря, особенно красивым его нельзя было назвать. Как раз под Майиным колокольчиком он приостановился, отодвинул в сторонку вязший листок и отступил назад. И пчелка увидела вход в норку. «И чего только не бывает», — подумала любопытно Майя. «Я вот прожила совсем мало, а уже сколько всего видела!» И она затаила в своем колокольчике и тихонько-тихонько наблюдала за жуком. А он наклонился к норке, приложил лапки ко рту и крикнул: «Если вы желаете отправиться со мной на охоту, то вставайте поскорее, уже рассвело!» Он был так уверен в себе, что не прибегал к особой вежливости. Спустя миг Майя услышала тоненький дрожащий голосок. «Ах, прошу вас, прикройте дверь, на улице дождь!» Жук покорился, но спустя минуту снова нетерпеливо крикнул: «Поспешите же!» Майе стало очень интересно, кто же появится из норки. Пчелка подобралась к самому краешку цветка, и вдруг прямо на нее упала большая дождевая капля. Она испугалась и поспешно отряхнулась. А из норки между тем выползло странное коричневатое существо. У существа было неуклюжее тело, большая голова с маленькими рожками, а лапки были такие тонкие, что существо вынуждено было двигаться медленно, и вид у него был крайне озабоченный. Полевой сверчок. Вот кого увидела Майя. «Доброе утро, милая Ифи!» Наконец-то жук сделался любезным и даже вроде бы сразу похудел. «Как вы провели ночь?» Он помолчал и добавил: «Дорогая!» Ифи поздоровалась с ним довольно равнодушно. «Да к чему все это, Курт? Я не могу встречаться с вами. А нас уже и так сплетничают». Бедный жук огорчился. «Но я не могу понять, почему юное счастье нашей дружбы должно погибнуть из-за мелочности других насекомых. Какое вам дело до них, Ифи? Ведь вы всегда можете скрываться в своем доме». Но Ифи улыбнулась грустно и задумчиво.